на покрытое рубцами тело герцога. «Я не совсем уверен». И все же он наклонился над телом, вновь стал рассматривать раны, вспоминая, в каком состоянии принесли в аббатство герцога. Наконец он выпрямился. «Вот, сеньора». Он указал на черное отверстие между ключицами на горле Уорвика. «Это точно. Стрела тяжелого арбалета прошла на вылет. Я помню. Остальные раны, хоть и существенные, не могли причинить смерть. Я... Что с вами, Мадонна?» Глаза Анны расширились. «Мне сказали, что отца зарубил сэр Майлз Грейв. Си, то есть я тоже это слышал. Все это говорят, но странно. Право же, странно. Выходит, Уорвик погиб вовсе не от меча». Анна вдруг вскрикнула и, упав на колени, стала страстно молиться. Лекарь не знал, что и подумать. Принцесса читала благодарственную молитву. Потом плечи ее поникли, и она разрыдалась так горько, что итальянец сам прослезился. Он хотел было потихоньку удалиться, но Анна задержала его. «Сеньор Маттео», — она все еще всхлипывала, — «не могли бы вы проводить меня туда, где погребают воинов Йорка? Я бы хотела взглянуть на барона Майлз-Грейва». Маттео всплеснул руками. «Это невозможно, моя принцесса. Тело барона так и не удалось найти». Анна отшатнулась, почти с ужасом глядя на него. Лекарь замялся. «Люди Майлз-Грейва долго искали его, и люди короля тоже, ибо его величество приказал непременно найти его и похоронить с великими почестями. Но... видите ли, тела многих воинов так изувечены и исковерканы, что нет никакой возможности их опознать. Многих поглотило болото, так или иначе, но барона Майлз-Грейва не обнаружили». Она больше не плакала. Немного погодя, ее разыскала Дебора и проводила в отведенную принцессе келью, где переодела в темные траурные одежды, усадила за стол и заставила немного поесть. Анна была молчалива и послушна, но еда вызвала у нее приступ тошноты. Когда же Дебора не на шутку испугалась, равнодушно сказала, что в этом нет ничего удивительного, потому что она в положении. После грозы стремительно стемнело. Пришли монахи, чтобы пригласить принцессу в часовню, где должен был состояться молебен у тела ее отца. Уорвик теперь лежал на покрытом богатым сукном столе, с четырех углов которого горели толстые свечи в тяжелых медных подсвечниках. Вдоль стен стояли монахи. Служил епископ Илийский Джон Мортон и настоятель аббатства святого Адольфа. У гроба коленопреклоненно стояли все три брата Йорка — Эдуард, Джордж и Ричард. Они молились, но едва вошла принцесса, разом повернули головы. Эдуард смотрел на свою столь сильно изменившуюся, отвергнутую невесту с нескрываемым изумлением. Джордж с откровенной враждебностью. В глазах Ричарда скользнула усмешка. Анна опустилась на колени, сложила ладони. во имя Отца и Сына,